Возможно, после завоевания Галилеи Аристоболом 104 год до нашей эры семья Марии перебралась в Иерусалим. Дед Иисуса Иегошуа бен Перахи, один из самых больших мудрецов Израиля того времени, взял внука в ученики и посвятил в учение танаимов. Не исключено, что ввиду происхождения из царской семьи по матери и ввиду высоких способностей Иисус имел все предпосылки стать, если не царем Израиля, то во всяком случае сменить деда на посту главы Академии Синедриона, но этому прежде всего могло помешать известие о его рождении вне брака. Жрецам храма, равно как и Симеону бен Шетаху, претендовавшему на главенство в Академии, было чего опасаться. Около 105-103 годов до н.э. к власти в Иудее пришел Александр Янай. До него между фарисеями-мудрецами и Иоанном Герканом, отцом Янная, длительно царствовавшим, наблюдалось очевидное сближение. При нем, вероятно, был назначен главой Академии мудрецов Синедриона и поддержан дед Иисуса Иегошуа бен Перахия. Напротив, Александр Янай, очевидный поклонник вакхизма, оказался с фарисеями и мудрецами в состоянии открытой войны. Иегошуа бен Перахия с воцарением Янная был вовлечен в этот конфликт, скомпрометирован и, избегая наказания, вынужден был скрываться. Он направился в Александрию, Египет, где в то время проживало достаточно много евреев и где у танаимов и фарисеев были наиболее сильные позиции. Туда же вместе с дедом отправился и Иисус, и его ученик. Иисусу во время бегства с дедом в Египет было около 20 лет. Источники ничего не сообщают о том, сколь много времени провел Иисус в Египте. Его знаменитый предшественник Эллин Пифагор на посвящение в египетские таинства затратил около 20 лет. Видимо, Иисус, будучи учеником, проявлял действительно незаурядные способности и имел необычное дарование, чтобы быть в столь юном возрасте посвященным не только в каббалистическую премудрость деда, но и в египетские тайны. Примечание. Согласно общепринятым правилам, чтобы быть посвященным, необходимо достичь определенного возраста, поскольку полное «созревание» в кавычках семеричного состава человека происходит лишь к 39-40 годам. До этого возраста, когда у человека раскрываются все чакры, энергетические центры, человек не может принимать участие во всех мистериях и быть посвященным в высшие таинства, поскольку его организм может их не выдержать, а перенапряжение приведет к смерти. Хорошо известно, что в монашеских практиках неподготовленные или переусердствовавшие монахи погибали от охвата их жаром. В этом смысле во всех традициях правила относительно соблюдения мер предосторожности в отношении аскетических практик одни и те же, ибо организм у человека везде одинаков. Однако слово «посвящение» не означает получение наивысшего и окончательного знания, ибо где конец у абсолютного знания? Поскольку тот же Пифагор или Аполлонитянский проходили длительное обучение у разных учителей и у каждого получали соответствующее посвящение. На Востоке практикуется многоэтапная система подготовки. Ученик, которому удалось завершить обучение у одного учителя, для перехода на следующую ступень посылается к другому, как правило, более высокому учителю. Смотри, например, великий йог Тибета Миларепа. Второе. Отец Реболт говорит, что Иисус у иссейских жрецов Египта или Иудеи получил посвящение в оккультную науку возрождающегося огня, которое более 3000 лет находилось во владении индусского и египетского жреческого сословия. В 89 году до н.э. из-за обращения фарисеев за помощью к селевкидскому царю Деметрию Янай потерпел поражение. В 88 году в результате неожиданного перехода фарисеев на сторону терпящего поражения Яная произошло относительное примирение царя со своими давнишними врагами. Неожиданному примирению, вероятно, поспособствовали волнения населения в Александрии в 88 году, когда жители египетской столицы перебили чуть ли не всех евреев. Примечание Чижевский. Земля в объятиях солнца. В это же время или несколько ранее Иегошуа бен Перахия, получив письмо от своего преемника Симеона бен Шетаха, вместе с Иисусом вернулся домой. Так или иначе, но дед, ортодоксальный раввин, вряд ли мог разделить восторги внука по поводу «языческой» в кавычках «мудрости», сколько бы параллелей она ни имела с халдейской ученостью Танаимов. Видимо, внук не захотел стать на путь иудейской традиции, и потому дед, как пишется в раввинском тексте, оттолкнул внука обеими руками. Впрочем, это «оттолкнул» может быть только талмудической интерпретацией какого-то семейного раздора, превращенного поздними экзегетами иудаизма в доктринальное противостояние между главой Академии и отщепенцем Иисусом. Еще до бегства в Египет Иисус, как сообщает Блаватский, имел частое сношение с ессеями пифагорейского толка, а ранние молодые годы он даже провел среди танаимов Египта, называемых терапевтами. Это, видимо, объясняет, почему в Египте он, не будучи египтянином, был допущен к тайнознанию фараонов. Пробыв в Иудее менее года, Иисус был оклеветан Симеоном бен Шетахом и приговорен Синедрионом к смерти через удушение. Иисус был вынужден скрываться. Однако путь в Александрию, где проживало достаточно соплеменников, и где он уже дважды до этого скрывался, на этот раз из-за чудовищного навета оказался для него закрыт. Поэтому ли, или же по зову сердца, но Иисус отправился в совершенно неведанные края, далеко на восток. Здесь он повстречался со своим учителем, что полностью изменило его судьбу. Предания сообщают, что Иисус учился у великого мудреца Востока Рассула Мории и пробыл у него не менее 7 лет, после чего они вместе путешествовали по Индии. Примечание Рерих Елены Ивановны, письма в Америку, письмо 13 апреля 1953 года. Иисус побывал в Джаггарнате, Раджа-Грихе и Бенарасе. Или, как утверждает древний еврейский трактат, он отправился в чужие страны, где начал удивлять людей своими чудесами. Примечание. Тальдот и Иешуа.